Глава 30. Маша. Северный храм находился в нескольких часах лета от столицы. Была бы я просто землянкой, за границы города меня просто не выпустили бы. Местный транспорт, как общественный, так и арендный, запрещает вывозить туристов без специального разрешения. Но, к счастью, мое ДНК уже было внесено в базу граждан. Не знаю, как у них это работает, но арендный ЛТС принял координаты храма и приветливо пиликнул, снимая блокировку с пульта управления. Кар плавно поднялся вверх. Я порадовалась раннему утру. Движение в воздухе было не слишком плотным. К окраине города я успела добраться до наступления пробок, когда одна часть столичных жителей спешит на работу, а другая — домой. Правда, в одном из малоэтажных районов пришлось повисеть в ожидании, пока грузный возбус высадит пассажиров на остановке. Водитель оказался стажером, долго не мог состыковать свой транспорт с посадочной площадкой, чем жутко нервировал и пассажиров, и водителей. Некоторые ЛТС пытались его облететь, но я на такой маневр попросту не решилась. Если что-то пойдет не так, вряд ли успею среагировать. Опыта вождения в экстремальных условиях у меня не было. Границу города пересекла без проблем. ЛТС не пищал, не барахлил и вообще не подавал признаков какой бы то ни было тревожности. Отдав управление транспортом компьютеру, посмотрела в окно. Странно. Еще вчера я летела примерно над таким же полем. Только за рулем сидел Рамус. И я думала про всякие глупости, а теперь... Мысли о лорде вызвали приятную дрожь в районе пальцев. Постаралась как можно дальше засунуть эти несвоевременные ощущения и сосредоточиться на цели своего путешествия. Храм богини находился в долине между горами. В основном использовался для проведения свадебных ритуалов. По-хорошему, это место вообще нельзя было назвать храмом, скорее храмовый комплекс или город. В долине находилось несколько религиозных сооружений. Главным и самым величественным был храм матери. Именно там стояла главная статуя местного божества и ритуальный камень. Влюбленные вдвоем заходили в ритуальный зал и приносили клятвы. Вроде как там еще были два свидетеля. Один должен был быть жрецом богини, а второй — другом или родственником жениха или женихов. Многомужество здесь было нормой. Свидетелем мог стать и побратим, заключивший уже брак. Это вроде как не возбранялось. Чтобы не смущать пару, монах прятался в специальной нише. Такая же ниша была выделена и для второго свидетеля, но пользоваться ей было не обязательно. Тут богиня все оставляла на усмотрение будущих супругов. Странные обычаи, но не мне их судить. Свидетели должны были зафиксировать клятвы и удалиться, оставив брачующихся для консумации брака. Так сказать, секс на алтаре. Прекрасная традиция. Романтичненько и готичненько, иначе не скажешь. После бурного секса на плоском камне молодожены выходили к гостям и родственникам, а дальше начинались гулянья. Гости на время проведения бракосочетания селились на территории комплекса. Для них были отстроены специальные домики и вся необходимая инфраструктура. В том числе и что-то типа банкетного зала, если, конечно, так это можно было назвать. Еще на территории храма были дома для жрецов и послушников. Последние жили в небольших пятиэтажных строениях, а вот жрецам были положены отдельные дома. Жилье служителей находилось за главным храмом. Здесь же были небольшие часовни, о назначениях которых ничего не было сказано, что-то вроде подземных садов и скотный двор. В общем, все, что нужно было для скромной монашеской жизни. На ближайшие дни, если верить сайту религиозного заведения, никаких мероприятий назначено не было. А значит, ни на молодоженов, ни на гостей я не нарвусь, только на служителей храма. Для них у меня была заготовлена легенда о том, что хочу увидеть то легендарное место, где хотели сочетаться браком мои родители. Фактически так оно и было. А вот про кольцо говорить не стану. Мало ли, подумают воровка. Оставался только один вопрос. Как добраться до самого храма? Вся проблема заключалась в местоположении нужного мне объекта. ЛТС мог долететь только до определенной точки. Дальше начиналась аномальная зона. По крайней мере, так было написано в сети. Она глушила работу всех электронных устройств, в том числе и систему управления и навигации ЛТС. Поэтому приземлялись все в транспортнике на специально отведенной для этого площадке, а дальше до храма добирались пешком. Использовать механический транспорт или тягловых животных было то ли нельзя, то ли невозможно, я так и не поняла. Поэтому до нужного места придется добираться пешком. Путь не близкий, 2-3 часа по ущелью. Но я почему-то была уверена, что оно того стоит. Рамус. После прогулки в сердце горы Рамос рассчитывал на крепкий сон, но вместо этого почти до утра не мог найти себе места. Мужчина ворочался на прохладных простынях, не находя себе места. Мысли раз за разом возвращались к ведьме. Ее запах, голос, улыбка мешали спать и нормально думать. Он хотел ее, хотел до боли в костях и лютой ненависти, но она сопротивлялась, не сдавалась, дразнила. То шла навстречу, то изображала из себя святую невинность. И этим бесило Рамоса еще больше. В мире Рамоса Маша должна была уже как несколько дней не вылезать из его постели и захлебываться от счастья только от того, что находится рядом с ним. Ротмир злобно рыкнул и накрыл голову подушкой. Так он делал всегда, когда что-то мешало заснуть. Вот только липкому сонному мареву Ротмир совсем не обрадовался. Она достала его и во сне. Ведьма сидела на плоском камне в каком-то темном, почти черном помещении. Глаза блестели, волосы рассыпались по белоснежным плечам. Рот чуть приоткрыт. Мужчина сделал шаг, потом еще один и еще, но так и не смог к ней приблизиться. Он попытался ускориться. Девушка на алтаре призывно развела стройные ноги. Ротмир сорвался на бег. Легкие нещадно жгло, бок неприятно кололо, но все усилия были тщетны. Мужчина резко открыл глаза и несколько минут смотрел в потолок. Дыхание сбито, пах напомнил о себе ноющей болью. По шее катятся капельки пота, будто он и правда куда-то бежал. В реальность лорда вернул писк коммуникатора. Короткое сообщение «Объект пересек городскую черту» заставило Ротмира резко сесть и на время забыть тяжелый ночной кошмар.